Глава 5. «Да», — сказал Нэш, — «Агнес знала, кто писал эти письма». «Но тогда почему она?» Я замолчал, нахмурясь. Нэш быстро сказал: «Я думаю так. Девушка не поняла, что именно она увидела. То есть не сразу поняла. Кто-то принес письмо в дом. Да. Но этот кто-то был таким человеком, которого она не могла и в мыслях связать с анонимными письмами. Это был некто совершенно вне подозрений. Но чем больше она об этом думала, тем больше ее охватывало беспокойство. Возможно, она решила, что должна кому-нибудь рассказать об этом. Встревоженная, она решила поговорить с горничной мисс Бартон Патридж, которую, как я понимаю, Агнес весьма уважала, и на ее суждение положилась бы без колебаний. Она решила спросить у Патридж, что делать. «Да», — сказал я задумчиво, — «похоже на правду. Но так или иначе, ядовитое перо об этом узнало». «Как она узнала, лейтенант?» «Вы никогда не жили в деревне, мистер Бартон. Это загадка. Как здесь обо всем узнают? Но прежде всего вспомним о телефонном звонке. Кто слышал разговор у вас?» Я сосредоточился. Я сам взял трубку и позвал Патридж. «Вы упомянули имя девушки?» «Да, кажется, да. Кто-нибудь слышал вас?» «Моя сестра или мисс Гриффитс вполне могли». «Ах, мисс Гриффитс! А что она у вас делала?» Я объяснил. «Она потом вернулась в деревню?» «Сначала она собиралась зайти к мистеру Паю». Лейтенант Нэш вздохнул. «Тогда возможны два варианта, каким образом все это стало всем известно». Я недоверчиво спросил: «Вы полагаете, что мисс Гриффитс или мистер Пай стали бы распространяться о таком пустяке? В местечке вроде этого все, что угодно может стать новостью. Вас это удивляет? Но если матушка деревенской портнихи вдруг купила плохую солонину, об этом знают все, а в этом доме тоже многие слышали разговор. Мисс Холланд, Роза, они вполне могли слышать Агнес. Да еще Фред Рэндалл, он мог рассказать, что Агнес в тот день вернулась домой». Я вздрогнул, посмотрел в окно. Прямо передо мной были чистенькая зеленая лужайка и тропинка, и низкая аккуратная калитка. Кто-то открыл калитку, подошел прямо к дому и опустил письмо в почтовый ящик. Воображение нарисовало мне неясную женскую фигуру. Вместо лица была пустота, но это наверняка было лицо, которое я знал. Лейтенант Нэш продолжал говорить: «Все-таки круг поисков довольно узок. Обычно таким путем мы и добираемся до конца. Неторопливый, настойчивый отбор. Не так уж много людей могло здесь оказаться в нужный момент». «Вы хотите сказать, нужно отсечь служащих женщин, которые были в тот день на работе, школьную учительницу, она вела уроки, и окружную медсестру. Я знаю, где она была вчера. Не то чтобы я думал, будто это кто-то из них, но просто в них можно быть уверенным. Видите ли, мистер Бартон, у нас имеются два определяющих момента, на которых мы сосредоточились вчера и неделю назад. Что касается дня смерти миссис Симингтон, нас интересует время между четвертью четвертого. Раньше Агнес не могла вернуться домой после ссоры. И четырьмя часами, когда могли доставить почту, но я намерен это еще уточнить у почтальона. А вчера, между без десяти минут три, когда мисс Меган Хантер вышла из дома, и половиной четвертого, или, возможно, четверти четвертого, поскольку Агнес еще не начала переодеваться. —